Рек Стоун неторопливо раскурил сигару и снова стал перебирать фотографии. «С какой целью вы мне их показываете?» — спросил Малько. Чиновник из ЦРУ лукаво сощурился. «А вам предстоит встретиться с этими людьми. Их фотографии могут спасти вам жизнь. Несколько месяцев назад один из наших агентов должен был войти в контакт с неким гаитянином. Он знал только его имя. Фото у нас не было. Под видом нужного человека навстречу явился Тантон Макут. С тех пор нашего агента никто не видел. Обнадеживающая история. Ну а ваш фотограф, он был поосторожнее?» В глазах американца блеснул насмешливый огонек. Взяв из досье еще один снимок, он протянул его Мальку. Тот нахмурился. На снимке был изображен пастор в темном костюме строгого покроя и с Библией в руке. На щеках у него играл здоровый румянец. Из-за очков в роговой оправе он казался старше. «Пастор Джон Райли», — пояснил Стоун. «Работает на Гаити уже 4 года. Почти святой, если судить по ценности переданной им информации. Одержим фотографией». Малько едва сдержал свое возмущение. «Это настоящий пастор? Ну, скажем, это человек глубоко верующий. При встрече с ним сошлитесь на меня. Вы найдете его на Радио Пакс, независимой гаитянской радиостанции, которой мы немного помогаем материально». Малько было хорошо известно бескорыстие ЦРУ. «А что у вас там на Радио Пакс? База ПВО?» — иронически спросил он. Рекс Стоун предпочел не отвечать. Этот австрийский князь был неисправим. Ничего святого. Он выпустил сигарный дым и сказал: «Вы неплохо действовали в Омане, но на Гаити ситуация еще более деликатная. Да, одних посылают на Луну, а вот вас прямиком в Средневековье, да еще и к неграм». Малько не был расистом, эта миссия беспокоила его по другим причинам. Настало время объясниться. «Вы хотите, чтобы я открыл на Гаити филиал армии спасения для безработных агентов?» Лицо Рекса Стоуна вновь приняло серьезное выражение. Он откинулся на спинку кресла и жестко сказал: «Пора, наконец, покончить с семейством Дювалье. Сейчас самый подходящий момент. Папа Док мертв, а его сын пустое место. Если все пройдет хорошо, то через несколько месяцев Гаити освободится от дювальерийской клики. И никто не будет об этом жалеть. Вы ведь знаете, каковы были методы Дювалье, чтобы удержаться у власти?» Малько знал и потому не испытывал симпатии к старому чернокожему тирану и его дебильным и свирепым Тантон Макутом. Стол начал что-то чертить на лежащем перед ним листе бумаги, потом поднял голову. 14 лет папа Док плевал нам в лицо, обращался с нашими послами как с дерьмом и тянул из нас деньги. Он даже прибегал к шантажу. Однажды для того, чтобы выудить у нас еще денег, объявил, будто дал согласие на открытие в Порто-Пренсе посольства Польши под тем предлогом, что 200 лет тому назад служившие во французских войсках поляки перешли на сторону восставших рабов. Теперь потомки этих поляков продают гаитянам мачете, с которыми те маршируют на парадах». Он сделал паузу, словно для того, чтобы дать своему собеседнику возможность осознать всю глубину этой вопиющей несправедливости. Потом продолжал: